Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившийся страданием, обратился к ней со следующими словами. Итак, мы с вами сегодня продолжим обсуждение, на чем мы вчера остановились, где я рассказывал страшные вещи. Страшные вещи о разных женах. И я еще раз напомню, чтобы не забыли, каких жен надо опасаться. Итак, если вы помните, вчера первый тип жен – это жены, которые как бы представляют категорию невежества. То есть все браки, они также находятся в разных гунах материальной природы. И одна из причин также является, что иногда женщина более сильная, чем мужчина, и женщина может подавить мужчину. Поэтому говорится, что мужчина должен быть равен или превосходить. Лучше, чтобы он превосходил. И мы поговорим об этом. Итак, первый тип нежелательных жен, ну, что ж поделаешь, это бывает так. Это жена как госпожа, если вы помните. Я перечислю ее качества. Не ведет домашних дел, лениво, груба с людьми и ругает и критикует своего мужа. Следующее. Жена как вор, не понимает занятий мужа, думает только о своих чувствах, тщеславна, хочет насытить себя в первую очередь, расточительно к доходам мужа, обворовывает его. Знаете, бывают такие браки. Муж уходит, и все остается у жены. Есть, нет у кого-то такие примеры? Все у жены остается. Она ему дарит там, может быть, гитару, мандолину или что-то. И следующий, самый страшный вид, это жены как убийцы. Я вчера очень много это рассказывал, может быть, кто-то не слышал, но вы послушайте. Да. Жены как убийцы. Грязная душа, не уважает, не любит мужа, изменяют, бросают ради другого. И мы вчера подробно разбирали, что это такое. Также вчера мы разобрали. Жены как матери. Заботливы, ласковы, как с ребенком. Бережливы к доходам мужа. И всегда его поправляют. Помните, да? Такие отношения. Он всегда как ребятеночек такой. Следующее. Жены как младшие сестры. Скромны, сдержаны, верны и служат с любовью младшей сестры. Следующие жены. Жены как друзья. Вот на этом этапе начинается, я вчера, помните, да? Я просто оживить вашей памяти, о чем слабе. Подъем начинается. Как бы настоящая жена появляется. Жены как друзья. Рады мужу, как старому другу, с которым увиделись после долгих лет разлуки. 10 раз встретитесь с ней, она 10 раз будто вас 10 лет не видела, так себя ведет. Правильны в обращении с мужем, тихи и уважают мужа. И также уважительны к его делу и к его доходам. И вчера я остановился на самом таком настоящем типе жен или идеальном типе жен. Это служанки, жены как служанки. Ужасно, да? Вот это самое страшнее, по-моему, да, чем убийцы, воры и все. Когда женщины служат, служанки, все. Когда говоришь, воры, они хохочут, убийцы, они хохочут, госпожа хохочет. Ну, как скажешь, жены, служанки. Все наоборот. А у мужчин, наоборот, всегда мимика так. Жены убийцы, жены воры, жены госпожи, жены служанки. Сразу-таки. Все наоборот. Смотрите, у женщин, я помните, рассказывал, что все наоборот. Всегда мужчина и женщина всегда разное восприятие, противоположное. Итак, жены как служанки. И вот мы сейчас прочитали текст, что великая царица Девахути служила своему мужу как служанка. Как служанка, будучи